Глава 8. Среда, 6 марта. «Слушаем вас!» Два механика вынырнули из-под турбореактивного двигателя, бодро отвесили Робин пятюню и снова нырнули обратно. Мотор с шумом оживал. Робин улыбнулась. Со стартерами пришлось повозиться, но они справились. Она вышла из ангара с тихим чувством удовлетворения, пока не увидела, как солнце садится за хвост огромного аэробуса. Она опаздывала. Эшли ее убьет. Впереди ждала третья подсказка. В последнем письме бабушка рассказала о своих очаровательных друзьях на Оаху. Робин уже израсходовала весь отпуск, чтобы быть с бабушкой Джинни в ее последние дни, так что дополнительных выходных не светило. Она поспешила в кабинет, переобулась из офисных туфель в кроссовки, они хранились у нее в нижнем ящике стола. Домой было быстрее добраться бегом, чем ждать автобус. Пусть и в рабочем комбинезоне, какая разница? Она выбежала из аэропорта и помчалась. Через 20 минут, запыхавшись, вся в поту, она вернулась домой. Лифт, конечно, не работал, и пришлось карабкаться по лестнице. Подойдя к двери, она замерла. Изнутри доносились голоса. Смех, и да, это был звонкий смех Эшли, тот самый, как в детстве. А второй голос — мужской. «Зак?» Она распахнула дверь и застыла. «Зак?» «О, привет, Робин, ты в порядке?» «Робин, ты выглядишь так, словно кубарем каталась по кустам», — сладко протянула Эшли. Она была одета в бордовое платье в пол и выглядела стильно и привлекательно. Робин невольно почувствовала себя нелепо. «Я бегом домой мчалась». «В этом?» — Зак указал на ее рабочий комбинезон. «На твоем месте я бы пересмотрел гардероб». Робин едва не разрыдалась. «Ну, вообще-то я не по приколу в нем бежала. Просто опаздывала, не хотела тебя подводить». Эшли снова хихикнула. «Да брось! Я бы уж как-нибудь пережила. А мы тут с Заком мило поболтали. Он рассказывал о клубе баскетболистов на колясках, который основал его друг. Интересная затея, правда?» «Да, поразительно», — процедила Робин сквозь зубы, не мигая. «Так что не стоило торопиться, честное слово». «Вижу», — отозвалась Робин с ледяной вежливостью. «Думала, тебе не терпится продолжить квест». «Так и есть. Мы как раз им и занимались. Зак мне помогал». Она протянула руку и игриво потрепала Зака по руке. Робин не отрывала глаз. Когда Эшли в последний раз хоть кому-то прикасалась? Ревность кольнула неожиданно. С чего бы вдруг? Ведь сестра, наконец, оживает, выходит из своего панциря, но... Почему именно Зак? Ее Зак? «Он не твой», — пробормотала она себе под нос. «А? Да нет, ничего, я пойду воды налью, извините, пожалуйста». Она прошла на кухню, краем глаза заметив свое отражение в окне. Потная, лохматая, в спецовке, словно взъерошенный воробей. Очаровательно. «Робин!» — крикнула Эшли. «Нас подсказка ждет. «Уже бегу!» Но прежде чем она успела выйти, в дверном проеме появился Зак, и они столкнулись нос к носу. «Ой, прости», — буркнула Робин. «Нет, это я виноват, напугал тебя». Он подхватил ее, чтобы та не потеряла равновесие, и Робин вдруг осознала, как близко его лицо. «Я вообще... нормально, что я зашел, не хотел навязываться». Забота в его голосе растопила ее. «Ты не навязываешься. Очень приятно, что ты пришел навестить мою сестру». «Да не за этим я. Я тебе распечатку с программой принес. «Да, можно было и на почту скинуть». Зак покраснел. «Можно было. Просто я всегда распечатываю одну для себя, в лаборатории вешаю. А тут по ошибке нажал «печатать все», вот и подумал, раз уж есть лишнее, принесу тебе, ну, чтобы деревья не переводить. Экология, знаешь ли». «А, понятно». Зак неловко протянул лист, его глаза смущенно бегали туда-сюда. Было ясно, как день, распечатка — просто повод. Робин, скользнув взглядом к сияющей Эшли, вдруг поняла. Она по-настоящему рада видеть ее такой. И пусть. Пусть будет счастлива после стольких лет борьбы с самой собой. «Я вот как раз рассказывала Заку про бабушку Джинни и её подругу Лилиноя», — оживленно чирикнула Эшли. «Кажется, я правильно вспомнила ее имя». «Да ну», — удивилась Робин. «Помнишь ту фотку у бабушки на стене, где она в самолете? «Конечно». «Там рядом была еще одна женщина. Думаю, это и есть Лилиноя. Бабушка говорила мне в детстве, как ее зовут. Я еще тогда подумала, что имя, как у восточной принцессы». «Что-то в этом есть», — согласилась Робин. «Эх, надо было фотку прихватить». «Я напишу миссис Динс, попрошу сфоткать ее, когда цветы поливать зайдет. А пока работаем с тем, что есть. Нас еще целая подсказка ждет». «Ага. Просчитай еще раз, что там было». Эшли расправила бумажку и торжественно продекламировала. «Палаты царские для самых важных посетителей. Коль хочешь май-тая, оденься восхитительно». «Да уж, бабуля могла бы и получше загадку сочинить. А вот Зак у нас сразу все раскусил, да, Зак?» «Предположу, что речь о Роял Гавайен», — сказал он. «Я прав, Робин?» Робин заставила себя сосредоточиться на квесте. «Конечно, царские палаты — это королевские, и любой скажет, что в Роял Гавайен подают лучшие майтаи на острове. Правда, и стоят они как крыло от самолета. Начало примечания. «Royal» с английского — «королевский». Конец примечания. «Помни напутствие бабули», — напомнила Эшли. «Помяните меня майтаями». Робин закрыла глаза. В голове эхом отозвались бабушкины слова, полные энергии, юмора и жизнерадостности, которую Джинни пыталась передать своим внучкам. Под ложечкой кольнула. Пока она держалась, слишком много всего навалилось за эти дни, и квест был хоть каким-то способом не провалиться в горе. Но сейчас все навалилось разом. Квест словно дарил ощущение, будто бабушка где-то рядом, жива, ждет их дома с распростёртыми объятиями, готовая услышать, как они с воодушевлением рассказывают о своих приключениях. Но бабушки больше не было. Осталась только память. «Робин, ты в порядке?» Голос Эшли дрогнул. «Нормально», — ответила Робин, но голос неожиданно сорвался. На счастье вмешался Зак. «Так, пожалуй, оставлю вас, сладкая парочка, разгадывать ваши загадки». Робин мотнула головой, пытаясь прийти в себя. «Нет-нет, Зак, оставайся, все в порядке. Извини, я просто устала немного». «Неудивительно. Держу пари, тебе все это не просто дается», — мягко сказал он. От его слов Робин чуть не расплакалась, поэтому уставилась в пол. «Ладно, пойду по своим делам. Увидимся завтра на тренировке, договорились?» «Договорились. Спасибо, что занес распечатку». «На здоровье». Зак повозился замком и ушел. Квартира как будто сразу опустела. Повисла тишина. Эшли шумно откашлялась. «Ну что, пора за коктейлями? Только скажи, ты ведь не собираешься идти в этом?» Она с неодобрением указала на пропотевшую спецовку сестры. «Конечно, нет», — буркнула Робин. «Сейчас переоденусь». «Только надень что-нибудь приличное, нас могут и не пустить». Робин закатила глаза. Последнее, чего ей хотелось, — это пить вычурные коктейли под пальмами. Но в голове опять прозвучал бабушкин голос. «Помяните меня майтаем, девочки мои». И слезы снова подступили. Она глубоко вздохнула и направилась в душ. «Ладно, коктейли. Значит, коктейли». «Господи, Эшли, ну и роскошное же место!» Робин с легкой тревогой оглядела здание отеля. Она не раз любовалась его кораллово-розовыми стенами и мавританской крышей, но никогда раньше не решалась войти. «По-моему, выглядит восхитительно», — сказала Эшли, потирая руки. «И не забывай, это бабушкин наказ». Она протянула руку и сжала ладонь Робин. «Я понимаю, как тебе сейчас тяжело, но мы имеем полное право быть здесь. Не забывай!» И, не оставляя сестре выбора, покатила к парадному входу. Робин последовала за ней. Переживания оказались напрасными. Швейцар с улыбкой распахнул двери, и внутри их встретил привычный гул голосов. Счастливые люди наслаждались вечерними коктейлями, как и в любом другом баре города. «Туда!» — указала Эшли на арочный проем в конце просторного мраморного вестибюля. За аркой мерцало море в лунном свете. На переднем плане стояли столики с зонтиками, мягкий свет ламп на клумбах. Настроение у Робин неуловимо улучшилось. Напитки стоили как билет до Нью-Йорка, но ведь бабушка оставила им целое состояние, и сейчас самое время распорядиться им с пользой. «Столик на океанской лужайке, дамы», — с улыбкой поинтересовался официант. Когда они кивнули, он подвел их к прекрасному столику, помог Эшли устроиться и спросил. «Что будете заказывать?» «Май-тай, пожалуйста», — не раздумывая ответила Эшли. «Отличный выбор». Официант с поклоном удалился, а Робин, сев, почувствовала, как напряжение уходит из тела. Она позволила себе расслабиться и оглядела лужайку, залитую мягким светом и наполненную счастливыми голосами. На мгновение ей вдруг захотелось, чтобы Зак остался с ними. Но, посмотрев на Эшли, она порадовалась, что они остались вдвоем. «Ты с Заком, смотрю, неплохо спелась», — бросила она, будто невзначай. «Зак?» — переспросила Эшли. «Да, приятный парень». «Давно я не слышала, чтобы ты с кем-то так болтала». «Так с ним легко говорить». «И смотреть на него приятно, да?» Эшли метнула в нее укоризненный взгляд через цветочную композицию из гибискусов. «Это ты так думаешь, сестренка? «Ну, вообще-то, объективно, да», — пробормотала Робин. «Но он мне не нравится в этом смысле». «Совсем не нравится?» «Нет», — Эшли пожала плечами. «Ну ладно, хоть я бы сказала, ты просто слепа». «Значит, ты считаешь, что он симпатяшка?» Робин закусила губу. Она забыла, как опасно соревноваться с сестрой в словесной дуэли. «Он отличный легкоатлет», — попыталась перевести разговор она в другое русло. «Хорошо бегает с препятствиями». «Какой же он отличный, если тренируется с такими безнадежными, как ты!» Робин метнула на нее взгляд, но в глазах Эшли сверкнула искра, и она решила сдержаться. «Вообще-то у нас в группе все очень достойные. Есть один парень, Коди, очень талантливый, мог бы далеко пойти, но работает, чтобы содержать семью». «У него дети?» «Нет, он сам еще ребенок, ему 17. Мама умерла, остались отец и трое младших братьев. Вот и старается, как может». Эшли вздохнула. «Нам в этом плане повезло. Слава богу, деньги — это то, о чем нам не приходилось особенно думать». «Да и не придется, тихо ответила Робин. «Бабушка ведь оставила нам дом». Но это была тема для другого разговора. Сейчас не время. Подошел официант с коктейлями, и они оба были восхитительны. Стеклянные бокалы, будто искаженные жаром, переливались от насыщенного апельсинового цвета у основания до канареечно-жёлтого наверху. Край украшала коктейльная вишня и кусочек ананаса. «Приятного вечера, дамы», — сказал он с улыбкой. «Спасибо», — отозвалась Эшли, хищно потянувшись за бокалом. «Простите, можно вас кое о чем спросить?» «Конечно». «Вы случайно не слышали о сундуке? Ну, таком, как в фильмах, куда сокровища прячут». «Сундуке? Здесь, в отеле?» «Да, нам сказали, что для нас тут что-то оставили». «Одну минуту, пожалуйста, я уточню». «Очень любезно с вашей стороны», — сказала Эшли, а когда официант торопливо скрылся, звонко рассмеялась. «Бедняга. Подумал, наверное, что я чокнутая». Робин подняла бокал. «За бабушку Джинни!» «За бабушку Джинни!» — повторила Эшли, чокнувшись с сестрой. Коктейль оказался настоящим наслаждением. Мягкий, фруктовый, с легкой, чуть игривой ноткой рома. «Как думаешь, «Бабушка и в 40-х тут коктейлями баловалась?» — спросила Робин. «Думаю, да. По крайней мере, она так писала. А вообще, мне кажется, бабушка сюда захаживала частенько. Они с дядей Джеком любили светиться в обществе». Робин огляделась, пытаясь представить, как все это выглядело тогда, когда отель только открылся, а Джинни была молода и полна жизни. «Как же я скучаю, Эшли». «И я», — тихо ответила та. «Она была невероятной. Именно она помогла мне пережить. Но это самое. Несчастный случай». Эшли кивнула и опустила глаза. «Не знаю, как бы я справилась без нее. «В смысле?» — удивленно посмотрела на сестру Робин. «Ты думала покончить с собой? Ну, хочу верить, что никогда бы не решилась. В семье Харри, знаешь, женщины не сдаются, все в таком духе. Но были дни, особенно в самом начале, когда я только вернулась домой, я серьезно об этом думала. Все казалось таким бессмысленным. Ты уехала учиться, а я сидела в этом чертовом кресле, беспомощная, как младенец. Мама с папой вечно были рядом, обнимали, поддерживали, но не знали, как по-настоящему помочь. А бабушка Джинни знала. Она единственная обращалась со мной, как с нормальным человеком, словно ничего не случилось, и не давала утонуть в жалости к себе. «Ты ведь умеешь колесным транспортом пользоваться, Эшли», — повторила бабушкина слова Робин. Эшли горько улыбнулась. «Она мне это без конца твердила. Мама с папой на нее злились, но я не возражала. Но, может, ворчала и даже покрикивала на нее в ответ, но внутри была только благодарна. И она это знала». Она сделала глоток коктейля и уставилась куда-то вдаль. Робин сглотнула ком в горле. «Эшли, прости меня. Я и представить себе не могла. Вот и хорошо. Мне не хотелось, чтобы ты об этом знала, чтобы еще и ты переживала. Мы обе бы страдали, и зачем? Но никаких «но»!» Эшли наклонилась к сестре. «Знаешь, о чем я жалею больше всего?» Робин покачала головой, боясь вымолвить хоть слово. Вдруг слезы прольются прямо в бокал. «Жалею, что слишком долго сидела взаперти. Не хватило смелости выбраться в люди, пока бабушка была жива. Я бы так хотела вернуться назад и показать ей, что она не зря в меня верила, что я справилась, что я не привидение в инвалидном кресле, а живой человек». «Она и так тобой гордилась. Именно поэтому и отправила тебя сюда». Эшли грустно улыбнулась. «По-моему, с ее стороны это было чересчур. Начать бы хотя бы с того, чтобы выйти в магазин». «Погоди, ты что, совсем никуда не выходила?» «Ну, если не считать работы, то нет». «Да ладно. А с официантом ты болтала, как с давним знакомым?» Эшли фыркнула. «Это как на велосипеде. Села и поехала. Только от этого еще грустнее. Представь, какого бы огня я могла навести в пабах. Мы с бабушкой могли бы вместе куда-нибудь сходить». «Она и так гордилась тобой». Эшли захлопала ресницами, и Робин взяла ее за руку. «Ты уже делаешь то, чем она бы гордилась. Если рай и правда существует, то бабушка сейчас сидит на сияющем барном стуле, поднимает тост за нас и улыбается. Хипа-хипа, бабуль!» «Хипа что?» — пробормотала Эшли. «Хипа-хипа! Так тосты поднимают на Гавайях!» «Чудесно! Хипа-хипа, бабуль!» Эшли подняла бокал, Робин с облегчением увидела, что ее дрожащая улыбка все-таки появилась. И тут, словно по заказу, вернулся официант с крайне озабоченным выражением лица. «Представляете, тут и правда для вас стоит сундук». «Вот и отлично», — сказала Робин. «Где он?» Официант кашлянул, пытаясь вернуть себе былую невозмутимость. «Сейчас вам его принесут». «Замечательно. Спасибо вам огромное». «А там, правда, сокровища?» «Для нас самые настоящие». Робин улыбнулась, провожая взглядом официанта, который удалялся с видом человека, надеявшегося получить в ответ золотой дублон. Она попыталась расслабиться и насладиться коктейлем, но обе с Эшли были как на иголках. Поэтому, когда сестра вдруг восторженно пискнула и указала на вход в отель, Робин с облегчением выдохнула. Из дверей отеля вышла женщина, неся в руках сундук. Она была одета в элегантный костюм, волосы гладко зачесаны в строгий пучок, а высокие шпильки казались чересчур эффектными для обычной сотрудницы отеля. И все же больше всего Робин поразило чувство, будто она уже где-то ее видела. «Эшли и Робин Харрис?» — спросила женщина. Они кивнули. «Это для вас. В знак благодарности от отеля Royal Gavayan». Она поставила на стол сундук, и Робин с радостью отметила, что он был меньше двух предыдущих. Похоже, бабушка Джинни с умом подошла к делу, превратив подсказки в своеобразную матрешку, чтобы не захламлять и без того крошечную квартиру внучки. «Как?» — начала была Робин, но дама уже растворилась в толпе, и лишь отзвук ее каблуков по мраморному полу напоминал о недавнем визите. «Чудеса какие-то», — сказала Робин. «А что у нас не чудеса?» — рассмеялась Эшли. «Я не знаю, как бабушка это провернула, но лучше уж сундуки в отелях, чем лазить по деревьям». «Или нырять в мутные реки», — согласилась Робин и достала связку ключей с брелоком, положив ее рядом с сундуком. Ее вечерняя пробежка в комбинезоне казалась далеким воспоминанием. Робин мысленно поблагодарила бабушку Джинни за то, что та устроила им настоящее приключение по местам, куда она сама бы ни за что не пошла. Это и правда была охота за сокровищами. Ей не терпелось поскорее узнать следующую часть захватывающей истории бабушки Джинни.